и я успел набрать целую кучу чудесных, по моему мнению, камешков. Но я очень огорчился, когда отец не позволил мне их взять с собою, а выбрал только десятка-полтора, сказав, что все остальные — дрянь. Я доказывал противное, но меня не послушали, и я с большим сожалением оставил набранную мною кучку. Мы сели в карету и отправились в дальнейший путь. Мать как будто освежилась на открытом воздухе, и я с жаром начал ей показывать и рассказывать о найденных мною драгоценностях, которыми были набиты мои карманы. Камешки очень понравились моей сестрице, и некоторые из них я подарил ей. В нашей карете было много дорожных ящиков. Один из них мать опростала и отдала в мое распоряжение, и я с большим старанием уложил в него свои сокровища. Сначала дорога шла лесистой уремой. Огромные дубы, вязы и осокари поражали меня своей громадностью. Я беспрестанно вскрикивал: «Ах, какое дерево! Как оно называется?» Отец удовлетворял моему любопытству. Дорога была песчана, мы ехали шагом, люди шли пешком. Они срывали мне листья и ветки с разных дерев и подавали в карету, и я с большим удовольствием рассматривал и замечал их особенности. День был очень жаркий, и мы, отъехав верст 15, остановились покормить лошадей, собственно, для того, чтобы мать моя не слишком утомилась от перевоза через реку и переезда. Эта первая кормежка случилась не в поле, а в какой-то русской деревушке, которую я очень мало помню. Но зато отец обещал мне на другой день кормежку на реке Деме, где хотел показать мне какую-то рыбную ловлю, о которой я знал только по его же рассказам. Во время отдыха в поднавесе крестьянского двора отец мой занимался приготовлением удочек для меня и для себя. Это опять было для меня новое удовольствие. Выдернули волос из лошадиных хвостов и принялись сучить лесы. Я сам держал связанные волоса, а отец вил из них тоненькую ниточку, называемую лесою. Нам помогал Ефрем Евсеев, очень добрый и любивший меня слуга. Он не вил, а сучил как-то на своей коленке толстые лесы для крупной рыбы. Грузилые крючки, припасенные заранее, были прикреплены и навязаны, и все эти принадлежности, узнанные мною в первый раз, были намотаны на палочки, завернуты в бумажки и положены для сохранения в мой ящик. С каким вниманием и любопытством смотрел я на эти новые для меня предметы, как скоро понимал их назначение и как легко и твердо выучивал их название. Ночевать мы должны были в татарской деревне, но вечер был так хорош, что матери моей захотелось остановиться в поле. Итак, у самой околицы своротили мы немного в сторону и расположились на крутом берегу маленькой речки. Ночевки в поле никто не ожидал. Отец думал, что мать побоится ночной сырости, но место было необыкновенно сухо, никаких болот, и даже лесу не находилось поблизости, потому что начиналась уже башкирская степь. Даже влажности ночного воздуха не было слышно. Для меня опять готовилось новое зрелище. Отложили лошадей, хотели спутать и пустить их в поле, но как степные травы погорели от солнца и завяли, то послали в деревню за свежим сеном и овсом и за всякими съестными припасами. Люди принялись разводить огонь. Один принес сухую жердь от околицы, изрубил ее на полене, настрогал стружек и наколол лучины для подтопки. Другой притащил целый ворох хворосту с речки, а третий, именно повар Макей, достал кремень огнива, вырубил огня на большой кусок труту, завернул его в сухую куделю, ее возили нарочно с собой для таких случаев, взял в руку и начал проворно махать взад и вперед, вниз и вверх, и махал до тех пор, пока куделя вспыхнула. Тогда подложили огонь под готовый костер дров со стружками и лучины, и пламя запылало. Стали накладывать дорожный самовар. На разостланном ковре и на подушках лежала мать и готовилась наливать чай. Она чувствовала себя бодрее.